Эпилог. Пол и Онега переехали к Рождеству в квартиру у самого прогулочного порта. Миссис Клайн выиграла городской чемпионат по бриджу, а следующим летом стала победительницей во всем штате Калифорния. Она пристрастилась к покеру и сейчас, когда пишутся эти строки, сражается в полуфинале национального чемпионата в Лас-Вегасе. Профессор Фернстайн умер в гостиничном номере в Париже. Норма похоронила его в Нормандии, неподалеку от его дяди, павшего на французской земле июньским днем 1944 года. Джордж Пельгес и Наталья обвенчались в маленькой церкви Венеции, в Да-Иво, чудесной крохотной тратории, они пировали, сидя, сами того не зная, напротив доктора Лоренцо Гранелли. Так началось их долгое путешествие по Европе. В 7-й полицейский участок недавно пришла почтовая открытка из Стамбула. Мисс Моррисон выиграла невозможное пари. Женила Пабло на суке терьера породы Джек Рассел, оказавшийся, как стало ясно после рождения щенков, фокс-терьером. Пабло растит 2 щенков из 6. Бетти по-прежнему работает старшей медсестрой в отделении неотложной помощи мемориального госпиталя Сан-Франциско. Что до Артура и Лорен, то они просили не беспокоить их. Какое-то время. Конец книги. Апрель 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Оксана Санькова.